мой стиль. Это мой тайм. Это мой вайб. Это мой стайл. Это мой фил. Я тот майн. Это мой бро. Он тот сайн. I am time killer. I am hard kill. Убиваю тебя взглядом. Это мой стиль. Ты бы хотел бы быть как я. Only you know fucking way. Тебе не стать таким как я. It's difficult for you. Заливаю себя ром. Для меня это дефолт. Я на лайте отошел. Принял гринс, мне хорошо. Прыгнул ламбу. То есть Митсубиси аут. На мне Биркин Энзи Прада. Поднимаю здесь как надо. Это не Бонд, это Малай. Это мой вайб. Это мой стайл. Это мой фил. Я тут майн. Это мой бро. Он тут сайн. На левый курс. На правый Монтблан. Под жопой аут. This is not dream, bro. This is my life, look, bro. This is my life, look, bro. This is my life, look, bro. В этот мир на расслабоне придем, да. На расслабоне живем, факт. На расслабоне уйдем, да. Это не Бонд, это my life. Это мой вайб, это мой стайл. Это мой фил, я тут майн. Это мой бро, он тут сайн. I am the king, bro. You tempa. I am the boss here.